тамбуре поезда было темно и душно. Дождь хлестал по окну, оставляя на грязном стекле косые следы, напоминавшие прозрачные вены. Грохотали колеса, сталью лязгали сцепки, и металлический оркестр заглушал громовые раскаты грозы, ярившиеся за окном. Кобылин стоял у окна. Его усталое лицо можно было назвать изможденным. Глаза глубоко запали, скулы торчат, на щеках нездоровый румянец. Он походил на сильно похудевшего гимнаста, спортивного телосложения, жилистый, но словно усохший после тяжелой болезни. Даже походная куртка, казалось, была на два размера больше, чем нужно. Он стоял, прижавшись лбом к грязному стеклу, и неотрывно смотрел на стену из леса, почти скрытую в серой пелене ливня. По окну бежали прозрачные ручьи дождевой воды, собираясь из одиноких капель в мощные потоки. Словно отражение, на щеках уставшего человека со стекленевшим взглядом виднелись едва заметные влажные дорожки слез. Внезапно Алексей дрогнул. Его глаза ожили, зашарили по мокрым деревьям, пытаясь рассмотреть то, что оставалось невидимым для других. Охотник подался вперед, вжался грудью в дверь, вцепился скрюченными пальцами в поручни и, не отрывая взгляда от одной точки, лежавшей далеко, за лесом, потом повернулся всем телом, следуя за невидимой целью, как стрелка компаса за магнитом. Он поворачивался до тех пор, пока не уткнулся лицом в железную стену тамбура. Лишь тогда, разжав сведенные судорогой пальцы, вскинул правую руку, уперся ей в стену и медленно оттолкнулся от крашеного серой краской металла. Невидимая сила отпустила его тело. Обмякнув от облегчения, Кобылин шлепнулся спиной о противоположную стенку, сполз по ней и уселся прямо на грязный пол. Обхватив ноги руками, он поднял к потолку уставшее лицо. «Где ты?» — хрипло спросил он. — Где? Нам нужно поговорить. Нужно пообщаться. Ты была права. Я больше так не могу. Не могу. Не дождавшись ответа, Кобылин уткнулся лицом в колени и глухо застонал, как раненый зверь. Силы действительно были на исходе. Он чувствовал, как теряет себя. Почти год в дороге. Почти год непрерывной охоты и убийств. Он убивал сотни раз, он умирал сотни раз, и все равно возвращался обратно, чтобы закончить свою работу, как заводной солдатик, которого достают из коробки, чтобы продолжить бесконечную игру. Сначала это была просто охота. Еще одна. Но потом, когда он умер первый раз, захлебнувшись в Тихом океане неподалеку от Владивостока, все изменилось. Он шагнул за грань, что-то толкнуло его обратно, он вернулся. Но не весь. Какая-то его часть осталась там, в пустоте, о которой у Кобылина не сохранилось никаких воспоминаний. Его хозяйка, а может, работодатель, которую он привык называть смертью, тогда снизошла до него, явившись забрать сущность проклятого кальмара, скрывавшегося недалеко от берега. Она сразу сказала, что лучше не сопротивляться, нужно просто полностью отдаться во власть той силы, что влечет охотника по всем городам и весям. Потерять себя, уснуть, раствориться в ней, перестать быть собой, перестать быть Кобылиным. Алексей не послушался, он не собирался сдаваться, хотя знал, все этим и кончится. Он просто перестал быть, как личность, как разумный человек. Останется лишь бессмертная оболочка, сосуд, инструмент для воплощения закона, перчатка, натянутая на невидимую и всемогущую руку. Да, он знал, он хотел сохранить хотя бы часть своего «я», остаться прежним охотником, пусть и взятым на поводок, как агрессивная псина. Он держался как мог, но каждая смерть отнимала у него частичку личности. И Кобылин видел, что движется по наклонной к закономерному итогу своего странного контракта. Скоро он станет одним из тех, за кем охотился все последние годы. Странным существом, монстром, пусть и со знаком плюс. Хотя, насчет знака это еще бабушка надвое сказала. Пока он мог хоть как-то контролировать себя и свои задания, он был уверен, что этот знак плюс. Но если он перестанет управлять собой, то... За последний месяц он трижды терял сознание, а когда приходил в себя, то понимал, что находится довольно далеко от того места, где уснул. Обычно в этот момент он просто шел к очередной цели. Это пока не стало серьезной проблемой. Но Кобылин знал, что однажды очнется, стоя над трупом очередной твари, и не сможет вспомнить, что он делал и как. И хорошо, если под ногами будет валяться упокоенный монстр, а не случайный прохожий или свидетель, или простой патрульный, решивший проверить документы у подозрительного оборванца. Алексей знал, что в этот момент его телом управляет кто-то другой. Кто-то из глубин тьмы, которую он чувствовал за своими плечами. И самым страшным было то, что Кобылин не знал, кто именно. Тех, кто скрывались в темноте за его плечами, были сотни, тысячи, легионы. Незадолго до первого провала в памяти смерть в очередной раз явилась ему лично, призывая не сопротивляться и покориться неизбежному, слиться с ней, добровольно стать одним из ее обликов. Кобылин не согласился, и тогда смерть перестала приходить. Все осталось по-прежнему. Его тянуло к новым жертвам, чем-то помешавшим вселенской гармонии жизни и смерти. Он умирал и возвращался. Но Алексей лишился последней радости, что оставалось у него – общение с кем-то другим, пусть даже и со смертью. Теперь он остался в полном одиночестве, наедине со своими мыслями и выжигающим изнутри отчаянием. Он знал, что скоро не сможет сопротивляться, и вскоре перестанет быть собой и просто быть. Именно тогда он решил, что пора вернуться, туда, где он был человеком, туда, где все началось, туда, где все должно было закончиться. Это было правильным, логичным. Если этому суждено случиться, пусть это случится там. Быть может, напоследок он успеет увидеть тех, чьи имена начинали растворяться в его памяти. Две девчонки, толстяк, оборотень, крыса. Линда. От этого имени нутро Кобылина обжигало огнем. Короткая встреча с ведьмой оставила в его душе незаживающий шрам, наполненный раскаленными углями. Почему именно она, он и сам не знал. Случайная знакомая, всего одна ночь. Ладно, две. Один совместный бой. Он вытащил ее из неприятностей, она вернулась поддержать его в бою. Это все. Никаких цветов, шампанского, ласковых прозвищ, конфет и романтических рассветов. Все просто по-деловому, для равной выгоды сторон. И все же имя обжигает. Алексей понимал, что шансы встретить ведьму в столице минимальны. И все же именно это имя он цедил сквозь зубы, когда пытался прийти в себя после очередного затмения. И это помогало. Он твердил его, словно заклинание, повторял про себя, потому что только это слово в последнее время вызывало в его душе хоть какой-то отклик. Он постарался вернуться. Собирая остатки воли в кулак, обжигая себя изнутри именем ведьмы, Кобылин отворачивался от мелких заданий. Он повернул обратно, в сторону дома. Час на попутке, два пешком, сутки на поезде в нужном направлении. Когда тяга становилась нестерпимой, он ломался, выходил на очередную охоту, до крови прокусывая тотчас заживавшие губы. Делал свое дело и возвращался к намеченному курсу, с боем отвоевывая каждый километр обратного пути. И у него получалось. Иногда он впадал в отчаяние и забивался в какую-нибудь дыру. Что он делает? Это никому не надо. Ни ему самому, ни его друзьям, которые, видимо, давно похоронили его. Его усилия — лишь капля в море, бессмысленное барахтанье в черном страшном прибое. Уехавшей Линде он тоже не нужен. И даже самому себе. Не проще ли махнуть рукой на все это? Зачем эти страдания, мучения, метания? Закрыть глаза, прекратить все это, Просто расслабиться, откинуться на спинку кресла, улыбнуться напоследок и просто раствориться в бесконечной пустоте. На помощь приходили воспоминания, и тогда Алексей криво улыбался. Нет, сдаваться он не собирался, чисто из упрямства, назло врагам, на-ка, выкуси, врешь, не возьмешь. Если ему и суждено сгинуть в бесконечной пустоте, это произойдет на его условиях, в бою. Он выпрямится во весь рост и пойдет вперед под градом, снегом, метеоритным дождем. Самый упрямый из охотников, немного сумасшедший, нашедший себя и свое место в жизни, пусть и поздно, но зато со стопроцентным попаданием. И он не собирался отступать, не сделав последний выстрел. Улыбнувшись, Кобылин вскинул голову, оскалился в грязный потолок тамбура и погрозил ему кулаком. «Когда-нибудь», — буркнул он, — «но не сегодня». Опустив руку, он взглянул в сторону двери между вагонами. Среди привычного лязга и грохота вагонов ему послышался посторонний звук, фальшивая нота, выбивающаяся из привычной мелодии. Подобравшись, Кобылин сжался в комок, приготовившись прыгнуть с места, если потребуется. Его лицо разгладилось, стало спокойным и расслабленным, словно охотник прислушивался к чему-то скрытому глубоко внутри. Дверь, ведущая в соседний вагон, с лязгом распахнулась, и в тамбур ввалился толстяк. В темно-синей форме, с шевроном на рукаве и обязательным жетоном на нагрудном кармане. В широкой фуражке с красным околышем. «Транспортная полиция», — оценил Кобылин, наблюдая за тем, как... Следом за толстяком из двери вывалился тощий чернявый парнишка, в такой же форме, но в кепке с козырьком вместо фуражки. «Так», — грозно протянул толстяк, нависая над Кобылиным. «Это что у нас такое?» В тамбуре было шумно. Ему приходилось почти кричать, но Алексей видел по складкам на шее и по спокойным глазам. Конфликтовать полицейский не собирался. Настроение у него было хорошее, хоть и подпорчено тем, что пришлось отправиться в путь по вагонам, для галочки выполняя обход. «Пассажир», — бодро отрапортовал Кобылин, вскидывая небритое лицо и выдавая улыбку до ушей. «Турист». «Турист?» — чернявый напарник подошел ближе. «А документы у туриста есть?» «Конечно», — крикнул в ответ Кобылин, улыбаясь, светло и радостно, как весеннее солнышко. «Вот паспорт. А билета нет, сразу сознаюсь. Виноват. Нету билетов, вот ей-богу, в кассе нет. А мне своих надо догнать. В Речинске ждут. Отстаю я. Вот на следующий сойду и сразу к своим». Толстяк в фуражке принял из рук Кобылина паспорт в весьма потертой кожаной обложке. Помятый, замызганный, как и полагается, паспорту путешественника. Раскрыл его, медленно расправил страницу. «Москва?» — удивился он. «И чё ты тут делаешь, турист?» «Слёт у нас», — бодро отозвался Кобылин, и его память услужливо подсунула события последних дней, раскрыв дневник воспоминаний на нужной странице. Вернее, у местных слёт песенников в Листовке. А я с ребятами завернул по старой памяти. Чернявый, присмотревшийся к рюкзаку Кобылина, глянул на напарника. Тот задумчиво рассматривал улыбавшегося охотника. Коротышка ткнул шнурованным ботинком рюкзак. «А там что?» — спросил он. «Наркотики, оружие?» «Рыба», — довольным тоном объявил Кобылин. И принялся расшнуровывать ворот рюкзака. «Ребята, у вас тут рыба офигенная, не мог удержаться». На свет появилась огромная гроздь воблы, заранее припасенная охотником. Пахнуло так, что коротышка в кепке попятился. «Хотите рыбки?» — радостно осведомился Кобылин. «Угощаю. А то рыбы полно, а запить нечем». «Нечем», — повторил толстяк, автоматически принюхиваясь. «А пиво?» «Нету пива», — печально отозвался Кобылин. «Нету денег, нету пива». «Деньги у корешей. И гитара. О, ребята, у вас гитары нет? Может, видели в соседнем вагоне у кого-то? Я новую песню придумал. Надо срочно наиграть, пока не забыл. Хотите, спою?» «Нет», — резко отозвался толстяк. «Никаких песен. Хватит. И это... Нарушаете, значит, гражданин?» «Я же не со зла», — умоляюще протянул Кобылин, прижимая руку к груди. «Мужики, мне бы только до следующей станции добраться. Места тут сами знаете какие, с транспортом не очень». Толстяк многозначительно шмыгнул носом, глянул в раскрытый паспорт, потом на Кобылина, потом показал паспорт напарнику. «Гля», — сказал он, — «похож. Мутная фотка. Тут нормальный, а этот на узбека похож». «Не похож», — уверенно отозвался Чернявый. «Точно не узбек. У меня дед узбек, я узнаю». «Узбек?» — поразился Толстяк. «Ты ж говорил грузин, когда мы чачу пили». «Один узбек, другой грузин», — тотчас подтвердил коротышка. «Сто пудов». «А ты тогда кто?» «А я хохол». «Ты не хохол, а пиздобол», — возмутился Толстяк. «Врешь, как дышишь». «Давай, двигай жопой, пока эти уроды не разнесли ресторан». Вспомнив о Кобылине, Толстяк повернулся к нему, протянул паспорт. Глядя в лицо улыбающемуся охотнику, полицейский сердито засопел, замялся. Потом погрозил толстым пальцем, похожим на сардельку. «На следующий», — сказал он, — «чтоб когда обратно пойдем, тут и духу этого рыбьего тут не было». «Все так и сделаю», — совершенно искренне пообещал Кобылин, пряча потертый паспорт в карман. «И рыбу заберу». Дверь, ведущая в вагон, распахнулась, и в тамбур заглянула проводница. Увидев полицию, всплеснула руками. Толстяк тут же ухватил напарника за рукав и потянул за собой. Чудом протиснувшись мимо проводницы, оба в мгновение ока скрылись в вагоне. Та задержалась, округлила глаза, грозно глянула на охотника и погрозила ему хрупким кулаком. Кобылин широко улыбнулся в ответ и показал ей большой палец. Мол, все отлично. Проводница недоверчиво покачала головой, скрылась в вагоне и захлопнула за собой дверь. Кобылин медленно засунул связку соленой рыбы в мешок, подтянул его поближе к себе, обнял колени руками. Улыбка сползла с его лица. Веселые морщинки вокруг глаз разгладились. Нос вытянулся, заострился, глаза потухли, превратившись в безжизненные куски мутного стекла. С равнодушным видом Алексей уставился на стену тамбура, потом поднял руки к груди, расстегнул ворот, сжал кулак, стиснул зубы. «Линда», — выдохнул он и словно проснулся. Рывком поднялся на ноги, приник к стеклу и острым взглядом окинул лес, проносившийся за окном. «На следующий?» «Сойдет. Следом должен идти скорый, как-нибудь договоримся». На его белых сухих губах появилась кривая ухмылка, больше напоминавшая оскал. «Еще поборемся. Потрепыхаемся немножко, пока есть силы, из чистого упрямства». «Да, когда-нибудь силы кончатся. Когда-нибудь». «Но не сегодня».